Глава третья. Яна. С чувством выполненного долга выхожу из палаты и едва сдерживаюсь от смеха, вспоминая лицо Красовского. Так ему и надо, а то возомнила себе не весь что. Хотя он всегда таким был, наглым и беспринципным. Веду плечами, отгоняя непрошенные воспоминания. Эта внезапная встреча выбила меня из колеи, не думала, что мы с Антоном когда-то еще пересечемся. Когда-то мы учились в одном классе. Он всегда был такой красивый, статный и недосягаемый. Сын влиятельных родителей, а я обыкновенная замухрышка без роду и племени. Я любила его всегда. Отчаянно и безответно. А он только издевался и дразнил вместе со своими друзьями. Янка-оборванка. Конечно, мы были детьми, а дети, как известно, самые жестокие. Но все равно обидно до сих пор. Из-за него я не пошла в 10 класс, а сразу после 9 поступила в медколледж. О чем не пожалела ни разу. Я перевернула страницу и начала жизнь заново. Его я вычеркнула и забыла. Все у меня хорошо, и жених есть. Девочки на посту переглядываются и подозрительно смотрят на меня. Все нормально? Все просто замечательно. Улыбаюсь, опять вспоминая лицо Антона, и настроение невольно поднимается. «Ян, он там живой хоть?» — хихикает Амина. «Да что ему будет?» Небрежно пожимаю плечами и зову санитарку. «Баб Зой, надо в платный пол помыть». «Я же недавно мыла». Возмущается она, а я злорадно усмехаюсь. Так ему и надо. Сейчас получит свою порцию мажор недоделанный. «Ну вот так». Развожу руки в стороны. «Что я могу сделать? Сам пролил кофе, сам пусть и отдувается». «Вот Ира-то каянный!» Ворчит Зоя Николаевна и толкает каталку с ведром и шваброй к платной палате. «Сейчас она ему задаст», — хмыкает Амина. «Полезно. Отзываюсь я и всеми силами стараюсь не злорадствовать, но от чего-то не получается». «Злые вы, девки», — качает головой Лилия, что-то читая в телефоне. «А мальчик тем временем непростой, наследник многомиллионной компании. Правда, там еще старший брат есть, но все же». Снисходительно закатываю глаза. «У них вся семья такая, неприятные люди». Все как один, высокомерные напыщенные снобы. «А еще он хоккеист, представляете?» Не унимается Лиля. «Такое тело, закачаешься!» Кому чего, а Лилия все подбирает себе жениха. Втайне надеется повторить историю Золушки. Только все это сказки, а в реальности так не бывает. Богатые мальчики женятся на ровне, а к тем, кто ниже по социальной лестнице, относятся как к мусору. «Да, только ничего тебе не светит». Хмыкаю и открываю карту назначений. Раз уж мне поручили выполнить эту работу, я сделаю ее отлично. «Это еще почему?» — хмурится Лилия. «Потому что ты челядь, а он господин». «Ой, все!» Внимательно читаю то, что написал Косолапов. «Уколы? В смысле? Это я, что ли, должна делать? Красовскому в ягодицу?» Шумно выдыхаю и чувствую, как щеки предательски вспыхивают. «К такому меня точно не готовили». Но выбора нет. Телефон вздрагивает в кармане. Смотрю на экран. Леонид, мой жених. Обычно я рада его слышать, но сейчас от чего-то не очень хочется разговаривать. Но и обижать его на пустом месте тоже не хочу. Он же не виноват, что меня захлестнула встреча с прошлым. «Да, Лень», — все же отвечая на звонок. «Янка, ты не поверишь, что случилось?» Тараторит он, едва не захлебываясь от эмоций. «Даже боюсь представить». «Мои родители пригласили нас на дачу на новогодние праздники. Друзья приедут и родственники. Посидим, банька, шашлычок». «Вау, как круто!» «На самом деле не очень. Я не готова провести все выходные, прислуживая пенсионерам. Я, конечно, уважаю родителей Леонида, но все же на расстоянии. А если учесть, что они давно требуют и свадьбу, и внуков, то вообще от нас. Мы за год наших отношений даже до кровати не добрались. Какие внуки?» «Здорово». Отвечаю без особого энтузиазма. «Что-то ты не сильно рада», — озадаченно замечает он. «Потому что я совсем не рада, но надо как-то мягко съехать, чтобы никого не обидеть. Они же не виноваты, что я такая привереда. Лучше работать буду в празднике, чем поеду на дачу к родителям». «Да просто дел много». Съезжаю с разговора, не знаю, что еще ему говорить. «Ну ладно, тогда до вечера». «До вечера». «В кино пойдем на премьеру? Я билеты купил». Черт, я совсем забыла. Да и не люблю я эту фантастику. Опять усну на середине фильма. Жаль только время тратить. Сил нет никаких. Я приползу домой только к ночи. На ходу сочиняю отмазку. Стыдно, но ничего не могу с собой поделать. Открыто отшить его у меня язык не поворачивается. Он ведь такой заботливый. Жаль. Горестно вздыхает он. Но, может, тогда в другой день? Да, отлично. Давай созвонимся. Сбрасываю звонок и тяжело вздыхаю. Вот чего не хватает. Лёня такой хороший и мягкий. Ага, как домашние тапочки. Очень смешно. Ладно, разрулим как-нибудь. Убираю телефон и плетусь в процедурку. Работу никто не отменял. Еще этот мажор добавляет проблем. Вот как я должна делать ему уколы? Может, попросить кого-то из девчонок? От этой мысли становится не по себе. Нет уж, мне поручили, я и сделаю все сама. Не маленькая. Что, я ягодиц не видела? Видела. У Красовского видела не только ягодицы. Щеки предательски вспыхивают. Черт, это была случайность, но до сих пор стыдно. Надеюсь, он все-таки меня не узнает. «Да твою мать!» Взрывается голос Антона из-за двери палаты. Любопытство побеждает, и я все-таки приоткрываю дверь.